Седьмое. Обратимся к последнему аспекту в построениях Бердяева, к его персоналистической метафизике. Ее корни лежат в раннем романтическом отчуждении Бердяева от действительности, с ее прозой, с ее исторической скованностью, с ее неправдой и злобой. Мы уже знаем о раннем отвержении первичности «ты» у Бердяева, смотри выше, параграф 4. Но в раннюю эпоху Бердяев, явно под влиянием Козлова, готов был признать иерархическое единство одухотворенных монад, объединенных во вселенское единство первичной божественной монадой, путем эманации, первично творящей множественность бытия. Идея личности, тут же пишет Бердяев, должно принадлежать центральное место в новом религиозном сознании. Хотя для Бердяева в эту раннюю эпоху еще дорога религиозная общественность. Но рядом с этим стоит рецепция учения Шеллинга о свободе на грани бытия, что в сущности ведет к метафизическому плюрализму. Все монады, пишет Бердяев в «Философии свободы», сами избрали свою судьбу в мире, свободно определили себя к бытию в мире, подчиненным необходимости и тлению. Примечание. «Философия свободы», страница 160, конец примечания. В книге «Смысл творчества», пламенный апофеоз творчества и апология гениальности углубляет тему персонализма. В философии свободного духа Бердяев уже отвергает категорический метафизический плюрализм, но потому что тайна личности невыразима на языке отвлеченной метафизики. О личности не может быть построено никаких метафизических учений. Примечание. Философия свободного духа, часть 1, страница 72. Конец примечания. Бердяев рационирует учение Козлова о различении первичного и вторичного обыденного сознания, и здесь уже с полной силой выступает учение Бердяева о том, что свобода предшествует бытию, так как моя природа не может быть источником моей свободы. Бердяев стремится теперь к разрушению идеи субстанции как коренной идеи метафизики. Материальное бытие для него есть утеря свободы духа. Примечание. Там же страница 152-155, 159. Сравните «Философия свободы», страницы 67, 68, 71. Конец примечания. Первичность свободы ведет дальше Бердяева к ослаблению связи человека с Богом, так как человек есть дитя Божье, но и свободы, над которой бессилен Бог. Примечание. О назначении человека, страница 29, конец примечания. «Человек не свободен», — неожиданно повторяет Бакунина Бердяев, «если он наделен свободой Богом-творцом, и ничего божественного, то есть независимого от Бога, не заключает». Примечание. Там же страница 38. Конец примечания. Это есть скрытый плюрализм, в чем упорно не хочет сознаваться Бердяев, но что он называет прикровенно антииерархическим персонализмом, подчеркивая лишь этический момент различия в личностях. Примечание. О рабстве и свободе человека, страница 12, и также страница 20, конец примечания. Но по существу у него персонализм обособляет, а не соединяет людей, и так как личность первичнее бытия, не рождается из лона бытия, то момент плюрализма здесь налицо. Иное прикрытие плюрализма находим в учении о том, что свобода не антична, а меонична. То есть, что фактическая множественность дана первично в потенции. Примечание. Опыт эсхатологической метафизики, страница 104. Конец примечания. Не случайно здесь вырывается у Бердяева сочувствие мысли Лейбница о закрытости монад друг другу в действительном мире или сочувствие учению о предсуществовании душ. Примечание. Там же страница 120-180. Конец примечания. Чтобы смягчить эту тенденцию к изоляции одной личности от другой и дать обоснование для этики творцов, Бердяев вводит понятие коммунитарности или общности. Собственно, окончательное преодоление одиночества, солипсизма, происходит, по мысли Бердяева, лишь в мистическом опыте, где «все во мне и я во всем», иначе общение легко впадает в мир объективации, монастырь есть форма социальной объективации. Примечание. «Я и мир объектов», страница 115. Там же страница 171. Конец примечания. Страх перед обыденщиной делает, однако, мнимым творческое социальное общение, о котором написано много страниц у Бердяева. Персонализм у Бердяева таким образом становится самозамыканием, боится всяческого прикосновения к миру, чтобы не растерять взлетов духа, то есть фактически превращается в метафизический плюрализм и солипсизм. Страница 80.